Очень ли горевала девочка после смерти матери, никто не помнил. Пожалуй, не очень. Она уехала в школу и домой наезжала только в каникулы. Кое-кто помнил, как она каталась по окрестностям на велосипеде. Хорошенькая такая, приветливая. Садовник с женой, те оба семейные пары, служили у достопочтенного Генри Уорнера. Садовник и сейчас работает в доме приходского священника. Старина Харрис. Нет, он не бывает в баре по вечерам. Он член общества трезвости. Живет в домике неподалеку от церкви. Нет, жена у него умерла. Он живет с замужней дочерью. Большой любитель выращивать розы. Каждый год получает призы на местные цветочные выставки. Блэк допил кружку пива и удалился. Вечер был еще ранний. Он сбросил личину описателя старинных гемпширских церквей и принял роль коллекционера гемпширских роз. Старого Харриса он застал в саду, тот курил трубку. Вдоль изгороди росли ряды роз. Блэк остановился полюбоваться ими. Завязался разговор. Понадобился чуть ли не целый час, чтобы перевести его с роз на прежних викариев, с прежних викариев на Уорнера, с Уорнера на миссис Уорнер, а с миссис Уорнер на Мэри Уорнер. В конце концов, перед Блэком развернулась вся картина. Но в ней не было ничего нового. Повторение той же истории, которую он слышал в деревне. Достопочтенный Уорнер был человек суровый. Слова приветливого не дождешься. На похвалы скуп. Садом не интересовался. Чванливый, надутый. Но чуть что не так, в пух и прах готов тебя разнести. Вот женушка у него была совсем другая. Такая жалость. Умерла. Мисс Мэри тоже была приятная девочка. Жена садовника души не чаяла в мисс Мэри. Вот уж ничуть не надутая и не спесивая. Наверное, достопочтенный Уорнер отказался от прихода потому, что ему было одиноко после смерти миссис Уорнер, — спросил Блэк, протягивая Харрису сигареты. — И вовсе не потому, а из-за здоровья мисс Мэри, когда ей велели жить за границей после тяжелого ревматизма. Вот они и уехали в Канаду, и больше мы о них не слыхали. — Ревматизм? — повторил Блэк. — Неприятная штука. «Но здешние постели тут ни при чем», — продолжал старый садовник. «Моя жена все проветривала, обо всем заботилась, как и при жизни миссис Уорнер. Нет, мисс Мэри заболела в школе. Помню, я еще сказал жене, мол, викарию надо бы в суд подать на тамошних учителей за недогляд. Девочка чуть не умерла». Блэк потрогал лепестки розы, сорванные для него садовником, и аккуратно всунул ее в петлицу. «А отчего же викарий не подал в суд на школу?» — спросил он. «А мы не знаем, подал или нет. Он нам не докладывал. Велел только упаковать вещи мисс Мэри и отослать в Корнуолл по адресу, который дал, а потом упаковать также и его вещи, и одеть чехлами мебель. И не успели мы оглянуться, как приехал громадный фургон. Мебель забрали и увезли не то на склад, не то на продажу. Мы слыхали потом, что мебель продали, а викарий отказался от прихода, и они перебрались в Канаду. Моя жена очень беспокоилась о мисс Мэри. Ни словечка мы больше не получали ни от нее, ни от викария, а ведь столько лет у них прослужили». Блэк согласился с тем, что им отплатили черной неблагодарностью. «Так значит, школа была в Корнуолле», — заметил он. «Там ревматизм не мудрено подхватить. Очень сырая местность». «Да нет, сэр», — поправил его старый садовник. «Мисс Мэри поехала в Корнуолл на излечение. Карнлит, так, кажется, называлось местечко. А в школе она училась в Хайте, в графстве Кент». «И у меня дочка в школе неподалеку от Хайта», — с легкостью соврал Блэк. «Надеюсь, это не там. Как называлась школа, мисс Мэри?» «Не могу вам сказать, сэр», — Харрис покачал головой. «Давно это было. Но помнится, мисс Мэри рассказывала, что местечко красивое, прямо на берегу моря. Очень ей там было хорошо. Спортом нравилось заниматься». «Вот что», — протянул Блэк. «Значит, не то место. Дочкина школа далеко от моря. Забавно, как люди вечно все перепутывают. Как раз сегодня вечером в деревне поминали мистера Уорнера. Вот ведь как бывает. Стоит услышать чье-нибудь имя, тут же услышишь его опять. И кто-то сказал, мол, в Канаду они уехали потому, что дочка сильно пострадала в железнодорожной катастрофе. Харрис с презрением засмеялся. «Эти пьяницы чего только не говорят, когда пиво надуются. Железнодорожная катастрофа, ишь, чего придумали. Да вся деревня в то время знала, что у нее ревматизм. Викарий чуть не рехнулся с расстройства, когда его вдруг в школу вызвали. Никогда не видел, чтобы человек так с ума сходил. Чего скрывать, мы с женой до той поры и не думали, чтобы он так мисс Мэри любил. Обыкновенно он и внимания ей не уделял, так мы считали. Она материна дочка была. Но тут на нем лица не было, когда он воротился из поездки, и он сказал моей жене, что Бог покарает директора школы за преступное небрежение. Так и сказал. Преступное небрежение. А может, у него совесть была неспокойна? — предположил Блэк. Вот он и обвинял в небрежности школу, потому что в глубине души винил себя. «Может, и так», — согласился Харрис. «Может, и так. Он завсегда виноватых искал». Блэк решил, что теперь самое время перейти от Уорнера обратно к розам. Он задержался еще минут на пять, записал несколько сортов роз, которые рекомендуется сажать любителям вроде него, желающим быстрых результатов, попрощался и вернулся в гостиницу. Он выспался и сел на первый утренний поезд в Лондон. Раздобыть еще какие-то сведения в Лонгкомане он не рассчитывал. В тот же день он отправился поездом в Хайт. На сей раз он не стал беспокоить местного священника, а обратился к управляющей гостиницей. «Я ищу тут на побережье подходящую школу для моей дочери», — сказал он. «Говорят, в здешних краях есть недурные школы. Может, вы мне посоветуете какую-нибудь из них?» «Охотно», — ответила управляющая. «В Хайте имеются две отличные школы. Одна принадлежит мисс Брэдок и расположена на вершине холма. Ну, а другая, конечно, Сент-Бис, школа с совместным обучением. Стоит прямо на берегу. У нас в гостинице обычно останавливаются родители тех детей, которые учатся в Сент-Бизе». «С совместным обучением?» — переспросил Блэк. «И там всегда так было?» «Со дня основания уже 30 лет», — отвечала управляющая. «Мистер и миссис Джонсон по-прежнему во главе, хотя, конечно, уже не молоды. Дело там поставлено очень хорошо, атмосфера безукоризненная. Я знаю, у некоторых людей есть предубеждения против школ с совместным обучением, будто бы девочки от этого делаются мужеподобными, а мальчики – женственными. Но я сама ничего подобного не замечала. Дети как дети, выглядят веселыми, и к тому же их там держат только до 15. Если хотите, я могу устроить вам свидание с мистером или миссис Джонсон. Я их хорошо знаю». Блэк заподозрил, что она получает комиссионные за учеников, которых поставляют для школы. «Большое спасибо», — ответил он. «Я буду вам очень признателен». Встреча была назначена на следующее утро в половине 12-го. Блэка удивило, что в Сент-Бизе обучение совместное. Он не ожидал от достопочтенного Генри Уорнера такой широты взглядов. И однако, судя по описанию, данному стариком Харрисом, речь шла именно о Сент-Бизе. Школа глядела на море. Вид был прекрасный. Вторая же школа, принадлежавшая мисс Брэдок, скрывалась за холмом в верхней части города. Обзора из нее никакого не было, спортивных площадок не имелось. Блэк удостоверился в этом собственными глазами, осмотрев школы снаружи прежде, чем отправиться на свидание с директором. Пока, поднявшись по ступеням, он ждал у дверей, до него доносился запах вощеного линолеума, чисто вымытых полов и мебельной протирки. Открывшая ему горничная провела его в большой кабинет по правую сторону холла. Пожилой лысый человек в роговых очках, расплываясь в улыбке, поднялся с кресла и приветствовал его. «Рад познакомиться с вами, мистер Блэк. Стало быть, вы ищете школу для своей дочери. Хочу надеяться, вы уйдете в уверенности, что нашли ее». Мистер Блэк определил его для себя одним словом — коммерсант. Вслух же принялся плести небылицы про дочь Филлис, которая как раз достигла трудного возраста. «Трудного?» —